Уложив детей, Ирина взяла книжку Башмачникова. Почитать полчасика перед сном. Да так и не смогла оторваться до последней страницы. Поплакала всласть, а утром проснулась, словно умытая свежей ключевой водой, спокойная и радостная, будто камень с души свалился. Все же народные пословицы удивительно точно определяют состояние человека. Ах, права была библиотекарша Наташа, утверждая, что эту книгу должны прочесть все, и чем раньше, тем лучше. Ирина почувствовала, как глаза снова наполняются слезами. Скольких ошибок и глупостей ей удалось бы избежать, если бы монография Михаила Семеновича попала к ней в юности. Если бы взрослый, умный человек сказал ей хотя бы со страниц книги, что родители бывают неправы, и дело не в том, что она патологическая неряха, а в их собственных неврозах и комплексах. Если бы она тогда знала, что испытывать злость и обиду — это нормально и правильно, и вообще ее чувства что-то значат сами по себе, а не только когда проходит строгую цензуру ее мамаши. Наверное, тогда она не выросла бы тяжелой невротичкой, уверенной, что любовь надо каждую секунду заслуживать и доказывать, что ты ее достойна. Не сопровождало бы ее всю жизнь тягостное чувство вины, что не оправдала родительских надежд, и, возможно, она умела бы радоваться всяким хорошим вещам, да и просто жизни, без того, чтобы немедленно начинать думать о грядущих неприятностях и о том, что она не заслуживает подарков судьбы. Если бы она прочла книгу Башмачникова в юности и тогда поняла, что проблема не в ней, а в матери, и бессмысленно брать на себя ответственность за чужие неврозы и грехи, то, наверное, не оказалась бы на грани алкоголизма. Если бы она тогда поняла, что жить по велению собственного сердца и ума не постыдный эгоизм, а нормальное состояние человека, то не вышла бы замуж за подонка. Многих ошибок удалось бы избежать, если бы книга вовремя попала к ней в руки. Но и теперь прочесть ее оказалось не поздно. Ах, если бы, как говорит Витя, кабы не кабы да не но, были бы мы богаты давно. С ней что было, то было. Прошлое не вернешь, ошибок не исправишь. Но хотя бы теперь, прочитав книгу, она будет официально уверена, что ее методы воспитания — это не потакание и попустительство в погоне за дешевой популярностью, как определяет их ее мама, а нормальное отношение родителей и детей. Так что, когда выговаривают, что разбаловала сыновей, можно не стыдливо краснеть, а прямо заявить, что правда на ее стороне, и она ни за что не станет подрывать своим детям психику, так как мама сделала с ее собственной. И вообще, можно ограничить общение до минимума, не чувствуя себя при этом последней свиньей. Это не глубинная подлость, не свидетельство мерзости ее натуры, а всего лишь здоровое желание человека защититься от негативных эмоций. В конце концов, на риторический вопрос «откуда в тебе столько злости?» всегда есть конкретный ответ «откуда». Человек имеет право защищаться, когда на него нападают. Поэтому фраза «ты достаточно уже разрушил мою психику и мою жизнь, больше я тебе делать этого не позволю» — это не меч, а щит. Она всего лишь отражает удар, который мог бы разрубить тебя пополам. Точнее, то, что от тебя осталось после предыдущих ударов, которые ты был не в силах парировать. Михаил Семенович писал, что в особо тяжелых случаях бывает необходимо полностью прекратить отношения с родителями, чтобы зажить полноценной жизнью. Сначала это утверждение показалось Ирине перебором. Но стоя возле плиты и помешивая толокно для детской кашки, она подумала, что он, пожалуй, прав. Взять хоть ее собственный опыт со свекровью от первого брака. Она пожалела Ольгу Степановну, разрешила ей влезть в свою семью, хоть никогда не испытывала удовольствия от этого знакомства, но пошла навстречу старой одинокой женщине. И что получила взамен? Тяжелый удар по психике маленького Егора, рана от которого еще не факт, что затянулась без следа, а для себя эклампсию. Когда Ольга Степановна ворвалась на партсобрание и разразилась потоком ужасных оскорблений и обвинений Ирины в кошмарных злодеяниях, несовместимых с обликом нормального советского человека. Нет, от психопатов определенно лучше держаться подальше, даже если это твои собственные родители. Не так давно они с Егором читали рассказы Алексея Константиновича Толстого про упыря и семью вурдалаков. Очень жизненно. Если один такой вампир заводится в семье, то в итоге всех перекусает. У всех начнутся проблемы с головой. Или с радиацией можно сравнить. Живет такой заряженный в семье, излучает потихонечку негативную энергию. и никто понять не может, в чем дело. Почему среди домочадцев сплошные перекосы поведения и отношений, болезни и упадок сил? Башмачников прав. Жизнь у человека одна, она бесценна и уникальна, и нельзя ее тратить впустую на чужие извращенные удовольствия. «Прямо дышать легче стало», — сказала Ирина вслух и засмеялась. После завтрака Егор убежал играть, а Ирина собралась на станцию за хлебом. В общем-то, можно было отложить до завтра, но Володя любил кататься в коляске и общаться со станционной собакой, а Ирина старалась побольше ходить, чтобы похудеть. Гортензия Андреевна решила к ней присоединиться. Они зашагали по знакомой дорожке. Сплошная июньская зелень сменилась разнообразным цветочным ковром, тяжело жужжали шмели, возле самого лица Ирины пролетела капустница. В детстве у нее был сачок, но ловить бабочек Ирине никогда не нравилось. Надо было их помещать в банку, как-то морить, потом пришпиливать булавкой. Вроде как не полагалось их жалеть, потому что многие бабочки и так живут один день. Но от этого Ирине становилось только жальче и казалось совсем глупым пытаться зафиксировать такую мимолетную красоту. Она просто любила смотреть, как они летают, как сидят на цветке. «Прочитали этот омерзительный пасквиль?» — вдруг спросила Гортензия Андреевна. Ирина поморщилась. Она догадывалась, что произведение Михаила Семеновича не придется по душе старой коммунистки. Но такой резкой оценки все же не ждала. Хотела ответить что-то нейтральное, но, черт возьми, она же не далее, как сегодня ночью, прочла, что не стыдно иметь собственное мнение и выражать его. «А мне понравилась. Прекрасная и полезная книга», — дерзко заявила Ирина и тут же съежилась в ожидании разноса. Но Гортензия Андреевна только покачала головой. «Что ж, написано тонко, со знанием дела, так что ничего удивительного нет в том, что даже вы с вашим острым умом и безупречной логикой угодили в эту ловушку». «Может быть, потому что он прав?» «Ира, это гадость», — уверенно заявила Гортензия Андреевна. «Если бы я ознакомилась с этими, простите, псевдонаучными испражнениями раньше, чем с их автором, то ни за что не стала бы связываться с ним и вас бы отговорила. Ну, а теперь что ж, мы делаем важное дело, да и Витю жалко оставлять на произвол судьбы». «Гортензия Андреевна, но Михаил Семенович же говорит правильные вещи», — взвелась Ирина. Ее задело, очень задело то, что открывшая ей на многое глаза книга подвергается таким несправедливым нападкам, да еще того человека, которого она так уважает. Учительница снова покачала головой, вздохнула, поправила Володе чуть съехавшую на бок кепочку и предложила. «Давайте поспорим, если хотите». «Давайте», — охотно согласилась возбужденная Ирина. «Только сразу предупреждаю, я ваши доводы осмысливать не собираюсь. Поэтому, если вы также не настроены воспринимать мои, то наш разговор не будет иметь никакого смысла. Диалог глухой стены с глухой стеной не более чем напрасная трата энергии». Ирина рассмеялась. «Нет, я послушаю. Хотя бы потому, что мне его идеи показались настолько здравыми, что я просто ума не приложу, за что вы удостоили труд Башмачникова званием омерзительного пасквиля». «Да, одна здравая идея есть. Надо уважать личность ребенка и не использовать его как помойное ведро для своих отрицательных эмоций. Но это и так понимают все нормальные люди. Размазывать сию незамысловатую мысль на целую книгу совершенно не обязательно». «Чтобы дошло до тех, кто не понимает», — буркнула Ирина. «В том-то все и дело. Да, возможно, подобные книжонки надо выпускать для родителей, чтобы предостеречь от ошибок в воспитании. Но Михаил Семенович-то пишет для детей, для выросших детей, и совершенно беспардонно давит на все болевые точки, включая в них чувство жалости к себе. Ах, ведь так приятно вдруг узнать, что ты такой хороший, а плохие все вокруг. Это они во всем виноваты, а вовсе не замечательный и безупречный ты. Ты сделал все, что мог, ты молодец, так что теперь отдохни и делай то, что хочешь. Ты достаточно страдал, теперь твоя задача наслаждаться. В самом деле, кто не заглотит эту сладкую приманку? Она ведь такая вкусная, такая аппетитная, что абсолютно не хочется думать, что яда в ней намного больше, чем во всех плохих родителях на планете вместе взятых». Но есть родители, и их немало, которые наносят психике своих детей непоправимый вред. Можно сказать, калечат их. Неужели эти дети не заслуживают утешения? Хотя бы не имеют права знать, что они ни в чем не виноваты. Имеют, Ирочка, безусловно, имеют. Я считаю, что Михаил Семенович совершенно прав, когда говорит, что человек должен любить себя, даже если его не любили родители. Да, прав, прав, кивнула Гортензия Андреевна. Только он бестрепетной рукой ставит знак равенства между любовью и жалостью к себе. А между тем, это абсолютно разные, даже диаметрально противоположные понятия. Жалость к себе, Ирочка, это самое губительное, самое разрушительное чувство, которое только можно себе представить. И лично мне очень страшно видеть, как оно набирает в народе популярность. На мой взгляд, лучше уж жалеть себя, чем ненавидеть, заметила Ирина. А это одно и то же, парировала учительница. Представьте, что вы заблудились в лесу, и вам надо идти вперед. Через какое-то время вы устаете, и вам так становится себя жаль, что вы садитесь отдыхать. Ведь вы бедненькая, несчастненькая, совсем выбились из сил. Да и вообще, зачем над собой издеваться? Вас же скоро найдут и спасут. Может быть, вас и в самом деле ищут, но такие же люди, как и вы, и они тоже себя жалеют, поэтому лишний шаг вглубь леса не сделают, и в результате вы погибнете. Ладно, я поняла, мрачно сказала Ирина. Жалеть себя очень плохо, но хотя бы можно разрешить человеку не испытывать вину за родительские ошибки. Гортензия Андреевна вздохнула и с необычной нежностью погладила Володю по руке. У меня нет детей, сказала она тихо. Не знаю, как бы я их воспитывала, какие травмы им нанесла. Всю жизнь я только наблюдала за другими и с уверенностью могу сказать только одно. Беда, когда у матери жирная жопа. Ирина остановилась, не зная, чему больше поражаться, бранному слову, вылетевшему из уст учительницы, или тому, как она резко перешла на личности. Ну, вообще-то, я уже достаточно похудела, буркнула она. Гортензия Андреевна расхохоталась. «Ира, я в метафорическом смысле. Когда рождается ребенок, он требует пространства. Надо немножко подвинуться, уступить ему. Но бывают семьи, где мать собой заполонила все, а ребенок, грубо говоря, растет под лавкой. Не выпрямиться ему, не встать. Любопытно, что как раз такие бабы считают себя самыми самоотверженными матерями. И в их картине мира все наоборот. Ребенок везде, а они – жалкая точка. И объяснить им, что это не так, бывает чрезвычайно трудно, а чаще невозможно. В таких семьях вырастают эмоциональные калеки, и зачастую так под лавкой и проводят всю жизнь. Это очень печально. Вот видите, как раз таким книга Башмачникова «Только дальше их откинет на обочину жизни», – перебила Гортензия Андреевна. «Еще раз повторяю, подобные книги надо писать для родителей, вести среди них просветительную работу, вдалбливать людям в голову, что они родили не себе ребенка, а миру человека. Я на первом родительском собрании всегда говорю, как младенец не может вырасти без заботы взрослых, так и духовно он не сформируется правильно без их поддержки. Вы же не думаете, что если пристыдите Володю за мокрые штанишки, то он быстренько сам поменяет себе подгузник?» Ирина рассмеялась, представив себе эту картинку. «И кашку он себе тоже не сварит, пока не подрастет. Это все понимают. Но в отношении нравственного развития почему-то людям кажется, что достаточно малыша унизить и отругать, как он сразу превратится в высокодуховную личность. Но приводит это только к тому, что ребенок, как дитя безответственных алкоголиков, привыкает жить в грязи и голоде. Вот и все. А когда спрашиваешь родителей, почему не наставляете, в ответ знаете, что слышишь? Сам должен понимать». Гортензия Андреевна невесело усмехнулась. «А кому должен? Что понимать? Эти суровые люди объяснить уже не могут. Должен и все. Сам меняй себе подгузники, сам кормись чем хочешь, но перед нами предстань чистеньким и круглощеким пупсиком. Тогда мы, так и быть, тебя полюбим. Вообще, есть три страшные идиомы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить людям вообще, а детям особенно. Это сам должен понимать, да как ты смеешь, и тебя надо проучить. А еще, да что ты о себе возомнил, подхватила Ирина. Точно, точно. Хотя, на мой взгляд, это частный случай, как ты смеешь. В общем, уберите эти фразы из своего лексикона, целуйте ваших детей каждое утро и каждый вечер, помните, что не идеальны ни вы, ни они, и все. Этого достаточно. Умных книг читать уже не нужно. Володя задремал. Пришлось опустить спинку коляски и расправить навес, чтобы солнце не било ему в глазки. Что ж, на послеобеденный сон можно не рассчитывать. Никаких сегодня спокойных посиделок с кофейком и вязанием. «Нет, я сразу предположила, что книга вам не понравилась», — вздохнула Ирина. «И понимаю, почему она напечатана таким скромным тиражом и не переиздается, несмотря на бешеную в народе популярность. Михаил Семенович концентрирует внимание на личности человека, на его «я», а у нас всю жизнь было принято выносить личность за скобки, не учитывать и вообще плевать на конкретного человека ради мифического общего блага. Конечно, это крамола, но вы же сейчас, по сути, говорите то же самое, что и он, только более конкретно». Гортензия Андреевна покачала головой. «Как бы вам объяснить, Ирочка? Вы знаете, что такое диалектика?» «В общих чертах, в самых общих. От изучения философии у меня сразу начинает дымиться мозг. А как же вы сдали кандидатский минимум?» «Вызубрила и сразу забыла. Я тоже, конечно, не титан философской мысли, но считаю, что личность проявляется прежде всего в заботе о других и этом самом пресловутом общем благе, которое так у вас, несчастной современной молодежи, в зубах навязло, что вы не хотите о нем думать. В первую очередь человек — это умение ставить общие интересы выше личных, а собственные хотелки должны занимать в структуре личности скромное и далеко не самое почетное место». Ирина промолчала. «Можно, конечно, сейчас завопить про свободу мысли и свободу слова, но это будет демагогия, на которой жалко тратить время». «Ладно, ладно, скучный разговор», — улыбнулась Гортензия Андреевна. «Даже вот кавалера нашего укачали. Чем сыпать лозунгами, лучше я приведу вам весьма поучительный пример. А заодно и узнаете, почему я не хотела обращаться к Макарову за помощью». «О! Да, Ирочка, я старая женщина, точнее даже старая дева, по меткому определению его супруги. Что мне еще остается, кроме как сплетничать? Другие-то удовольствия все мимо прошли. Жизнь впустую. Эх!» Гортензия Андреевна подсокла языком и ухмыльнулась. «Итак, представьте себе первоклассницу, которой строго-настрого запретили бегать по помытому полу. Она совершенно точно знает, что как только ступит одной ножкой на мокрый паркет, тут же, как в сказке, немедленно сделается исчадием ада, чудовищем и проклятой эгоисткой, которая плюет на всех и вообще недостойна того, чтобы жить». «Знакомо», — усмехнулась Ирина. «Вот вы говорите, что личность выносится за скобки, а между тем в воспитании детей она именно что в центре внимания. Ежесекундная оценка. Ты такой, ты сякой. А между тем ведь у человека, даже маленького, есть свобода воли, которая в первую очередь позволяет ему быть таким, каким он хочет. Я считаю, что надо оценивать поступки, а в душу не лезть. Взрослому мы только натопчем, а ребенку можем все переломать». «Так Башмачников...» «Не перебивайте, пожалуйста, дослушайте». «А, так это не все, только начало». «Дальше происходит вот что. Мать намывает пол, оставляя дочку сидеть на диване, пока не просохнет, а сама отправляется в магазин, но на полдороги обнаруживает, что забыла кошелек. Возвращаться не хочется, и она из автомата звонит дочери, чтобы та ей этот кошелек принесла. Дочь слышит звонок, но она сидит в комнате, а телефонный аппарат в коридоре. По воздуху она летать не умеет, а наступить на пол — это все равно, что сразу провалиться в гиену огненную. Девочка мужественно игнорирует звонки, а мама в автомате бесится. Ей не важно, что ребенок выполняет ее же собственный приказ. Главное, она устала, а из-за несообразительности тупой девки придется возвращаться домой. Она тут уродуется, полы моет, в магазин ходит, а эта дрянь на диване расселась. Ну, ничего. Сейчас она узнает, как на звонки родной матери не отвечать. Вот это я и называю, Ирочка, жирная жопа. Мой гнев, мои эмоции, мои желания превыше всего. Хотя в физическом плане супруга Макарова очень стройная и чрезвычайно красивая дама. В общем, она возвращается домой и выкатывает ребенку по первое число. «Ты должна была сообразить, что это я звоню, и подойти. И вообще ты все поняла, а трубку не взяла мне назло». Естественно, у девочки 6 за 7. Она понимает, что наказание бывает не только несправедливым, но и непредсказуемым. Схлопотать можно за все, что угодно, и даже вообще ни за что, если мама не в настроении. А не в настроении она почти всегда. Энергия, которую дети должны тратить на учебу и развивающие игры, вся уходит на тщательное наблюдение за матерью, улавливание самых тонких оттенков ее поведения, а также на выбор собственной тактики, чтобы избежать наказания. Там, где ребенок должен весело и вприпрыжку мчаться по широкой, залитой солнцем дороге, эта девочка бредет словно по топкому болоту. Естественно, малышка становится рассеянной и неусидчивой. Падает успеваемость. Заметив это, мадам Макарова, как всякая ответственная мать, начинает орать на ребенка, всячески стыдить и угрожать. А когда не помогает, объявляет бойкот. Когда не помогает и это, мадам некоторое время пребывает в шоке. Как же так? Она ведь настолько идеальна, что не могла произвести на свет никого, кроме круглой отличницы. И к воспитанию подходит ответственно, контролирует и ругает ребенка, не щадя сил, выложилась на всю катушку. Дочка просто обязана занять пьедестал первой ученицы. Однако же нет. Гортензия Андреевна азартно хлопнула в ладоши. «Я слышала, что преуспевают в жизни как раз троечники и даже двоечники», — заметила Ирина. Она немножко стыдилась, что мало пристает к Егору с учебой. «Совершенно верно. Ребенок должен узнать не только сладость победы, но и горечь поражения. И понять, что если он проиграл, то жизнь не кончается, а просто идет немножко иначе, чем он хотел. И это не так уж и страшно, а порой и вовсе хорошо. Так вот. Воплощенный идеал всего и вся Макарова делает совершенно логичный вывод, что поскольку она априори непогрешима, то виновата учительница. И на всех парах мчится в школу с претензиями. Отчего я предвзято отношусь к ее ребенку и занижаю девочке оценки? Я начинаю разбираться, потому что мне самой причины падения успеваемости очень способной девочки были неясны. Вызываю ребенка на разговор. Девочка запирается, но сами понимаете, Ирочка. Гортензия Андреевна вздохнула. Помнят руки-то. Узнаю и про пол, и про менее вопиющие случаи. Утешаю ребенка как могу, вызываю мамашу на беседу. Источник свой, конечно, не сдаю. Так осторожненько пытаюсь объяснить, что с детьми все происходит по законам физики. От недостатка давления личность не формируется, но от избытка ломается. Будьте мягче, терпимее, прислушайтесь к ребенку, не одергивайте каждую секунду, и все наладится. Но куда там? Будет ей еще какая-то старая дева указывать, как надо воспитывать детей. Смешно даже. Помню, она так приосанилась, губки свои красивые поджала, причесочку поправила и говорит ледяным тоном: «Учите ваших учеников, а мне нотации читать не надо. Это в ваши обязанности не входит». Ирина присвистнула. А жена Макарова — отчаянная женщина. У нее самой никогда не хватило бы наглости заявить такое в лицо не только Гортензии Андреевне, но и менее матерому педагогу. «Разговаривать с ней было бесполезно», — продолжала Гортензия Андреевна. «Любые аргументы разбивались о броню самовлюбленности, и я попала в достаточно сложное положение. Девочку было очень жаль. Жаль, что ей в столь юном возрасте приходится принимать на себя весь груз психологических, а, возможно, и психиатрических проблем своей матери. Но чем я могла помочь? Особое отношение к ученику для меня неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Пыталась отсюда нести мысль, что девочка тонкая, ранимая, чрезвычайно совестливая, Такого ребенка лучше ни за что похвалить, чем за дело отругать. Но куда там? У меня вообще создалось такое впечатление, что ему все это глубоко до лампочки. Он кормилец семьи на ответственной должности, и этого вполне достаточно. «Да, он действительно очень много работает, это не отнять», признала Ирина с неохотой. «Халуй или заблюд? Тут двух мнений быть не может. Но если что-то серьезное, то Макаров умеет организовать, возглавить, воодушевить людей и дать результат». «Да?» Ирина кивнула. «Очень неплохой прокурор, если не знать, как он пробился». «Что ж, приятно слышать», — Гортензия Андреевна поджала губы, и сразу стало ясно, что это не так. «Ладно, слушайте дальше». «Так это еще не все?» «Что вы, Ирочка? Это только присказка. Самое поучительное впереди». Володя вздохнул коротко и энергично, поворочился, но не проснулся. Они уже подходили к станции, и Ирине стало жаль, что сын проспит местную собаку. Она замедлила шаг. Так что же было дальше? Прошло 3 года. К сожалению, мадам не вняла моим советам и довела Лену до того, что та в своем личном дневнике, не предназначенном для посторонних взглядов, написала, что ненавидит свою мать. Та прочла, и, как вы думаете, что сделала? Взбесилась? Вот именно! Ни на секунду не задумалась, а нет ли случайно хоть крошечки, хоть одной молекулы ее личной вины в том, что ее ненавидит собственный ребенок. Думаете, она вспомнила, о чем ее предупреждала тупая старая дева, и сообразила, что та была немножечко права? Ничего подобного. Отхлестала ребенка тетрадкой по лицу в том духе, что будешь меня любить, тварь неблагодарная. Мать для тебя все, а ты как смеешь? Ирина усмехнулась. Классика жанра. Причем самый лютый вариант. В запале мать произнесла сакраментальную фразу: «Ты мне больше не дочь, убирайся вон из моего дома». Лена восприняла ее буквально и ушла. Мадам решила, что та подуется, да и вернется. Но проходит час, проходит 2, а ребенка нет. Тут она, наконец, забеспокоилась и побежала искать. «А вы откуда знаете эти подробности?» «Ох, милая, такие дамочки у меня кололись, как гнилые орехи!» Ирина невольно поежилась. «Она меня перехватила на пороге, и, наверное, нужно было ее сразу в детскую комнату милиции отправить позориться. Но я пожалела, подключилась к поискам. В школе нет, у подружек тоже. Куда девочка могла податься?» «Я сообразила, что на вокзал. Там у них как раз московский был недалеко. Поехали. У мамаши такой был вид, что я боялась, а вдруг ей добрые люди психиатрическую перевозку вызовут. Руки трясутся, губы прыгают, слезы ручьем. Противно смотреть». «Гортензия Андреевна», — мягко проговорила Ирина, представив себя на месте мадам Макаровой. «Но у нее же дочь пропала». «Во-первых, не пропала, а сбежала. А во-вторых, я так и не знаю, чего она больше боялась. Огласки или все-таки того, что дочь не найдется? Ведь побег ребенка из дому — это ЧП и соответствующий орг-выводы. Это должно было так всю семейку прокатить, что они до конца жизни не опомнились бы. В общем, чутье меня не подвело. Сидит Лена в зале ожидания и плачет. Народ ходит как мимо пустого места. Милиционер вообще в ту сторону не смотрит. Нет, я все понимаю, но, граждане, ребенок один-одинешенек, рыдает, значит, с ним явно что-то не так. Подойдите, спросите, не нужна ли помощь. Отведите в милицию, пока ее негодяй какой-нибудь не увел. Нет, не надо. Не наше дело. Ну, главное, что нашлась. Конечно. Гортензия Андреевна, я никак не могу понять, как вы можете сочувствовать девочке и одновременно быть против книги Башмачникова, которая написана как раз для того, чтобы помочь таким Ленам залечить детские травмы. Сейчас поймете, только дослушайте историю. Так это опять не конец? Нет. Когда мать увидела Лену, тут же накинулась на нее с упреками. Такая, сякая, да как ты посмела? Да ты хоть понимаешь, как я волновалась? И знаете, Ирочка, я ведь обычно человек сдержанный, но эта дура меня все-таки выбила из равновесия. Думаю, ах ты тварь, Избила дочь, оскорбила, выгнала из дому, а теперь она должна понимать, как ты волновалась. А тебе, взрослой бабе, чувства твоего ребенка понимать не обязательно, так что ли?» Я аккуратненько так их разняла и предложила Лене рассказать правду. Девочка мне доверяла, знала, что я не дам ее в обиду. И вообще, она была умна не по годам и сознавала, что если она сейчас расскажет, как все было, то я могу так нахлобучить ее драгоценную мамашу, что она потом дышать будет бояться в сторону своей дочери. А Лена так посмотрела на меня, всхлипнула и говорит, мол, потерялась. Хотела поехать в магазин игрушек, перепутала станцию метро, а пятачка нет. Вот сижу, реву, не знаю, что дальше. А тут вы. Какое счастье! Вот так, Ирочка. И знаете, я за эту девочку с тех пор спокойна. Знаю, что она в самой трудной ситуации сделает правильный выбор. Она не предала родного человека. Защитила мать. Несмотря на то, что та причинила ей много боли. Все-таки заповедь «Почитай отца своего и мать свою» не просто так написана. Ирина вздохнула. Ну да. Очень удобно для безответственных родителей. Гортензия Андреевна резко остановилась и подняла палец отработанным профессиональным жестом. «Ира, послушайте меня сейчас. Все остальное можете пропустить мимо ушей, но это послушайте. Заповеди написаны для человека, а не для его родителей. Или вы думаете, что когда Бог составлял список, возле него вертелась какая-нибудь безответственная мамка и конючила? Ну, вставь, пожалуйста, этот параграф, чтобы я могла глумиться над своими детьми, а в старости мне за это ничего не было». И Бог такой: «Ладно, уговорила, будь по-твоему. Так, что ли, по-вашему, происходило?» Ирина засмеялась. «Не знаю, я вообще в Бога не верю». «Я тоже. Но кто-то же составил эти заповеди и не с потолка их взял. Можете смеяться надо мной, но я убеждена, что заповеди даны человеку не для того, чтобы поработить его, а совсем напротив, чтобы он духовно рос и был внутренне свободен. Знаете, как звучит текст?» «Как?» «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ясно же написано, чтобы тебе было хорошо. Тебе лично, а не твоим родителям». Ирина пожала плечами. Они, наконец, подошли к станции. От ларька чуть уловимо пахло свежим хлебом. Володя проснулся, подскочил в коляске и радостно завопил, заметив свою любимую собаку, лежащую на солнышке возле крыльца. Собака приоткрыла один глаз и лениво стукнула хвостом. Продавщица выдала Ирине буханку черного хлеба. Упоительно ароматный, чуть теплый еще кирпичик, мягкий, как пух, но с крепкой хрустящей корочкой. Ирина не удержалась, отломила себе уголок, а вслед за ней и Гортензия Андреевна. Володе они тоже дали корочку и с собакой поделились, так что пришлось брать еще буханку. Тронулись в обратный путь. «Но это очень трудно, почти невозможно», — вздохнула Ирина. «Почитать людей, которые разрушили твою психику. Да и несправедливо, в конце концов». «Ира, на службе, пожалуйста, оперируйте этим понятием. Но в частной жизни лучше о нем забудьте, если хотите быть счастливы», — хмыкнула Гортензия Андреевна. «Прощение вообще дело непростое. Только это единственное реальное спасение. Другого нет. Или застревать в своих обидах, сидеть и ждать того, что никогда не вернется. Или понять, что детство кончилось. И вы сами теперь отвечаете за свою жизнь и можете сделать ее такой, как хотите». Башмачников в своем опусе предлагает образ мысли обезьяны, которая не в силах отпустить банан и освободиться из ловушки. Но миллионы лет эволюции, Ирочка, не прошли же даром. Человеческий мозг способен осознать, что на одном банане свет клином не сошелся. Да, в детстве вы не получили любви, теплоты, заботы, но поезд с этим грузом ушел и никогда не вернется. Что же делать? Смотреть ему вслед или двигаться дальше? Оставаться несчастным, недолюбленным ребенком, плачем и криком выпрашивающим к себе внимание, или повзрослеть, взять свою судьбу в собственные руки и самому дарить любовь и тепло. И тут без примирения с родителями не обойдешься, хоть ты тресни. И есть такая эфемерная штука, как сила рода. Официально она, конечно, не существует, но с ней приходится считаться. Дерево без корней не растет. Да, всякое бывает. Родители рано погибают, семьи разлучаются. Но если человек сознательно и добровольно отрекается от своих родителей, то не будет ему счастья. Ирина пожала плечами. Это правда, Ирочка. Это и чисто практически так, потому что когда человек не общается с семьей и плохо отзывается о своих предках, то производит на нормальных людей очень плохое впечатление. И с ним стараются дела не иметь. Ну и на более глубоком уровне работает. Ведь в конце концов, что такое «не могу простить»? Это страдание об упущенном благе. Вот и все. Жена ненавидит и не прощает бросившего ее мужа, потому что после его ухода в ее жизни образовалась пустота, которую она не знает, чем заполнить, и страстно мечтает, чтобы все вернулось на круги своя. Она может так до смерти и просидеть в муках благородной ненависти. А может найти себе занятие по душе, научиться жить сама, и тогда через год она об этом придурке и не вспомнит, и очень быстро найдет себе нового избранника. Так же и ребенок может на всю жизнь застрять в своем несчастном детстве, в тщетной надежде как-нибудь получить то, что ему не додали, пропустив и романтичную молодость, и интересную зрелость, и активную старость. Знаете, Ирочка, если бы Паскаль Башмачникову попался мне в руки лет 40 назад, то я бы даже не сомневалась, что он написан под диктовку врага с целью подорвать основы нашего общества и расшатать институт семьи. А теперь подобные выводы не в чести, поэтому приходится выбирать. То ли Михаил Семенович искренне заблуждающийся инфантильный дурачок, то ли расчетливый деляга, понимающий, на какие точки надо надавить, чтобы завоевать дешевую популярность. И я даже не знаю, что из этого лучше. «Раз уж мы с вами помогаем Вите в его работе», — предложила Ирина, «давайте на этот период думать, что Башмачников — компетентный специалист, с которым вы просто не сходитесь во мнениях». «Постараюсь, но это будет нелегко — наблюдать, как человек сеет отраву и не пытаться его остановить». «Прямо уж отраву». «Еще раз повторяю, единственный способ быть счастливым — это взять свою жизнь в собственные руки, помогать близким и идти вперед, несмотря ни на что. Убеждать людей в обратном — значит кормить их ядом». Ирина улыбнулась. Старая учительница права, но она суровая, одинокая женщина. В ее представлениях о семейной жизни больше идеализма, чем реализма. Бывают такие близкие, которым помогать, что небо красить. Взять в жизнь в собственные руки, допустим, хорошо. Но как быть с авторитарными предками, исповедующими принцип «или будешь делать, как я велю, или ты для меня не существуешь»? Как совместить-то свою свободу воли с родительским диктатом? Истина всегда где-то посередине, так что и Гортензия в чем-то права, и Михаил Семенович. Да, надо идти вперед, но книга Башмачникова помогает сбросить груз вины, ношу совершенно бесполезную. «Что интересно, — вдруг заметила Гортензия Андреевна, — мадам Макарова готовила так, что боги облизывались и не хотели вкушать свою амброзию. Ее печенье — это было просто что-то изумительное. На школьных ярмарках солидарности и на праздниках в Леночкином классе из-за него просто дрались». «Лучше, чем у меня? — прищурилась Ирина. «Не заставляйте меня лгать из любви к вам, дорогая», — улыбнулась Гортензия Андреевна. «Вы великолепная кулинарка, но Макарова — редкий талант, гений, Моцарт поварского дела. Как Господь поцеловал в темечко такую стерву, это просто непостижимо».